Ласка. Май. 3 месяца тому назад мне дан был заказ — баул с высоким поставцом для замка Ануанского. Но я не мог начать работу, не рассмотрев хорошенько комнаты и в ней место ему предназначенного. Ибо такое изделие подобно яблоку в плодовом саду. Оно бы не могло существовать без дерева, и каково дерево, таков и плод. Не говорите же мне о той красоте, которая одинаково хороша и здесь, и там, о красоте, приспособляющейся ко всякой среде, словно корыстная девка. Это богиня трущоб. Для нас искусство, свой человек, заботливый дух очага, друг, спутник, умеющий ясно выразить то, что смутно мы чувствуем все, искусство наш домовой. Коль хочешь узнать его самого, узнай его жилище. Бог создан для человека — а творение рук человеческих для того места, которое оно может украсить и заполнить. Красота — это то, что всего прекраснее на своем месте. Итак, я пошел осматривать будущую обитель создания моего. Там я провел большую часть дня, там я пил и питался. Да не отвлечет тебя творческий дух от требований плоти. Оба они, и тело, и дух, насытились, успокоились, и я, выйдя на дорогу, отправился бодро домой». Достиг я уже перекрестка, и хотя, бессомненно, мне было известно, по какому пути следовало пойти, а покосился я на другую дорогу, струящуюся через поля меж цветущих изгородей. «Как было бы сладко», — шепнул я себе, — «а вон там побродить, к черту большие дороги, ведущие прямо к цели. Солнечен, долог день. Зачем же, мой друг, опережать Аполлона? Дом от тебя не уйдет, а старуха пускай подождет. Язычок ее не отпадет. Боже, как радует глаз, вон, сливное то деревцо белокрылое. Пойдем-ка навстречу ему, ведь путь недалек. Вот подул ветерок, и с него, как снежок, посыпались перышки, сколько щебечущих птиц. Благодать, благодать великая. А вот ручеек, мурлыкая, скользит полускрытой травой, словно котенок, играющий мягким мотком под ковром. А мы следом пойдем. Вот занавеска листвы дорогу ему преграждает. Ручеек-простачок попадается. Да куда же он юркнул, хитрюга? Здесь он, вот здесь, под ногами опухшими и узловатыми этого старого лысого вяза. Какова проказа! Но куда же, куда ты? Дорога меня приведешь. Так болтал я, идя по пятам своей тени, игривый. И я притворялся, о лицемерный, что не знаю, в какую сторону меня увлекает тропинка задорная. Как ты лжешь хорошо, Николка, ты искусней Улиса, ты надуваешь себя самого. Ты ведь знаешь, куда направляешься, ты знал это, плут, с той минуты, как замок покинул. Вон там, в версте отсюда, живет любовь нашей юности, ласка. Мы ее удивим, но кто из двух удивится сильнее? Ведь столько лет прошло с тех пор, как я ее видел. Что осталось теперь от лукавого личика, от мордочки тонкой моей ласки? Теперь-то могу я встретиться с ней без опаски. Уж сердце мое она не станет грызть и разгрызать зубками острыми. Сердце мое высохло, как старая лоза виноградная. Да и есть ли у нее зубы еще? Ах, ласка, ласочка, как умела смеяться, кусаться ты! Как играла ты бедным персиком! По воле твоей он вертелся волчком, винтовал, извивался. Что ж, коли весело было тебе, поступила ты правильно. И осел же я был. Снова я вижу себя, ротозея, локти расставив, опираясь руками о край рубежной стены мастера Ландехи, меня, научившего благому искусству ваяния. А с другой стороны, в большом огороде, смежном с двором, нам, мастерскою служащим, меж грядок земляники и латука, редисок розовых, огурцов зеленых, дынь золотистых, ходила высокая, ловкая девушка. Ноги босы, обнажены руки и шеи ее, тяжелые рыжие волосы, да короткая юбка, да сорочка сырцовая, сквозь которую рисуются острые твердые груди. Вот и вся одежда ее. Несла она в загорелых и крепких руках 2 лейки, полных воды, раскачивая их над лиственными головками растений, раскрывших крошечные рты. Я тоже разинул рот, отнюдь не крошечный. Так ходила она, выливая лейки свои, потом шла к колодцу их наполнять, опускала за раз обе руки, как тростник разгибалась и опять возвращалась, осторожно ступая по мокрой земле борозды, словно ощупывая длинными чуткими пальцами ног ягоды зрелой и крупной клубники. У нее были круглые, крепкие колени, как у юноши. Я съедал ее глазами. Она, казалось, не замечала моего взгляда, но она приближалась, разливая дождичек свой, и когда оказалась совсем рядом, внезапно стрельнула глазом. «Ай! Я чувствую, как опутывают меня частые сети этих озер. Как верно сказано, пауку подобен женский взор». Попав в западню, стал я биться. Но поздно уж было. Я, словно глупая муха, прилип к своей клейкой стене. Она больше мною не занималась. На корточках сидя, она щипала капусту. Но порой лукавица косилась в мою сторону, убеждаясь в том, что добыча попалась. Я видел. Злорадно она зубоскалила, и напрасно себе говорил я: «Друг мой бедный, ступай, она над тобой издевается». Видя усмешку ее, я посмеивался тоже. Но и рожа была у меня, дурацкая рожа. Вдруг девица в сторону, прыг! Переметнулась через одну грядку, другую, третью. Бежит она, скачет, ловит на лету цветение дуванчика, проплывающий мягко по воздушным ручьям, и руками махая кричит на меня, глядя: «Вот и еще влюбленный пойман!» После чего она сунула челнок пушинку в пройму сорочки между грудей. И я же, хоть и дуралей, да не из числа унылых влюбленных, я крикнул ей: «Суньте меня туда же!» Тут она расхохоталась и, подбоченясь, ноги расставив, глядя мне прямо в лицо, отвечала: «Ишь ты, сластена какой! Нечего зубы точить на яблоки мои наливные!» Так случилось, что под вечер, в конце августа, я встретил ее, ласку, ласочку, садовницу прекрасную. Лаской звали ее потому, что у ней, как и у зверька узкомордого, было длинное тело и маленькая голова с лукавым пикардийским носом, со слегка выдающимся ртом, широким, смешливым, резким, предназначенным грызть сердца и орешки. Но та нить паутина, которой тенетница рыжая людей оплетала, извлекалась из глаз ее, сумрачно-синих, как даль грозовая ведряного дня, да из углов ее нежно-русалочных, веселых, язвительных губ. Отныне, вместо того, чтоб работать, я день-деньской ротозейничал на стене своей, покамест нога хозяина, пинком, в пипеке, не заставляла меня возвратиться на землю. Иногда же ласочка кричала, потеряв терпение: «Ну что, досыта оглазел, спереди-сзади? Чего еще не видал? А ведь пора тебе знать меня!» Я же, хитро подмигнув, говорил: «Непрозрачна дыня, непрозрачная женщина!» И хотелось же мне ломоть себе отрезать. Быть может, и плод из иного сада пришелся бы мне по вкусу. Я был молод, резвилась кровь, влекли сердце мое все красавицы подлунные. Ее ли я любил? Бывают в жизни дни, когда, кажись, волочился бы за козой в кружевной наколке. Нет-нет, ты кощунствуешь, Николка. Ты не веришь сам тому, что говоришь. Первая полюбившаяся, вот истинная, вот единственная, нам предназначенная. Звезды ее создали ради нашей услады. Но я не испил из чаши ее, и вот поэтому, верно, меня жажда мучит, жажда вечная, неутолимая. Как мы понимали друг друга? Только и делали мы, что друг друга раздразнивали. У обоих остер был язык, она поносила меня, я же за каждую осьмушку высыпал четверик. На, выкуси! Часто смеялись мы до упаду, и она, злую шутку смакуя, назимь бухалась, над грядкой скрючивалась, точно желая согреть свои репы и луковицы. Вечерком она приходила поболтать у стены моей. Вижу я вновь, как она, и смеясь, болтая, дерзкими ищет глазами в глазах моих недуг мой страстный, пытаясь заставить его простонать. Вижу, как, руки подняв к себе, тянет она ветвь вишенины, всю в красных подвесках. Вокруг ее рыжих волос они образуют венец прихотливый. И, вытянув шею, лицо приподняв, она, не срывая плодов, их клюет, оставляя висячие косточки. Образ мгновения — совершенный и вечный, и юность, жадная юность, губами дразнящая сосцы неба. С тех пор, сколько раз вырезывал я на дереве в виде узора гроздистого изгиб этих рук прекрасных, шеи, груди, ненасытного рта, головы запрокинуты. И тогда, перегнувшись через стену мою, вытянув руку, схватил я порывисто, оторвал эту ветку, прильнул к ней губами, стал жадно обсасывать влажные косточки. Мы встречались тоже по воскресеньям на гулянках, в веселом погребке. Мы плясали. Я проворен был, как чурбан. Но любовь даровала мне крылья. Любовь учит, говорят, и ослов плясать. При этом мы с ней, как помнится, ни на миг не переставали браниться. Как меня вередила она, как щедро отпускала ядовитые шутки насчет носа моего кривого, зияющей ртины, в которой, говорила она, можно было бы испечь пирог и всего облика моего, сотворенного, как уверяет поп, по образу Бога. Если это так, ну и посмеюсь же, когда увижу его. Ни на минуту не отставала она, но и я не был ни заикой, ни калекой. Игра длилась, и мы начинали, черт возьми, горячиться. Ты помнишь, Никола, осенние сборы на винограднике Ландехи? И ласка там работала. Мы стояли рядом, склоняясь средь лоз. Головы наши почти прикасались, и порой рука моя, срывая ягоды, случайно дотрагивалась до бедра ее. Тогда она поднимала лицо свое зардевшееся. Словно молодая кобыла, меня легала она, а то нос мне подкрашивала виноградным соком, и я, не отставая, черную тяжелую гроздь норовил расквасить на шее ее золотистой, опаляемой солнцем. Она защищалась яростно. Тщетно упорствовал я, ни разу мне не удалось совладать с нею. Мы следили друг за другом. Она раздувала огонь и, усмехаясь, глядела, как я пламенел. «Ты меня не поймаешь, Николка?» А я, с видом невинным, притаясь на стене, будто раздувшийся кот, что дремлет притворно, сквозь узкие щелки полураскрывшихся век, наблюдая за пляшущей мышкой, я заранее облизывался. «Ничего, я еще посмеюсь!» Помнится, как-то в полдень, на исходе мая, было тогда гораздо жарче, чем теперь в том же месяце. Стоял нестерпимый зной. Небо, подернутое белизной, обдавало дыханием горячим, словно открытая хлебная печь. В этом гнезде, прикурнув, уж больше недели гроза, тужась, наседала, но все понапрасну. Таяло все от жары. Рубанок мой плавился, к ладони мой коловорот прилипал. Не слыша голоса ласки, которая только что пела, глазами искал я ее. В саду никого. Вдруг примечаю ее. Вон там, на ступени, под тенью лачушки. Дремала она, рот открыв, голову свесив назад. Одна рука праздно висела вдоль лейки. Так ее сон опрокинул с налету. Беззащитная, полуногая, лежала она, как Даная, распростертая сонно-блаженно под пламенным небом. Я себя Юпитером вообразил. Перелез я через стену, раздавил мимоходом листы капусты и латука, в охапку схватил ее, жадно стал целовать. Она была теплая, голая, влажная. Она отдавалась мне, дремотная, сладостно-томная. Глаза ее были закрыты, губы искали моих губ и возвращали мне поцелуи. Что произошло во мне? Какое странное уклонение! Неистовое желание так и переливалось по жилам моим. Я был опьянен. Я сжимал это сладострастное тело, желанная добыча, жареный жаворонок прямо в рот мне попал. И вот, о глупец, я уже не смел взять ее. Не знаю, что за глупое сомнение нашло на меня. Я слишком любил ее. Мне больно было думать, что я держал тело, связанное сном, а не душу ее, и что торжествую из-под тишка над моей гордой садовницей. Я оторвался от счастья. Разъединил губы и руки наши, расторгнул узы, сковавшие нас. Нелегко это было. Мужчина — пламя, женщина — пакля. Мы оба горели, я дрожал и отдувался, как и тот дурень, который победил Антиопу. Наконец я восторжествовал, то есть удрал. Прошло с тех пор 30 лет, я все же, вспомнив, краснею. Эх, сумасбродная юность! Как приятно передумывать прежние промахи, и как дорого это сердцу стоит. С этого дня она стала по отношению ко мне прямой ведьмой. Чудачливо, как 300 беснующихся коз, переменчиво, как облака. Она то уязвляла меня оскорбительным презрением, то обстреливала томными взглядами, улыбками заманчивыми. Спрятавшись за дерево, Она метила комом земли, который невзначай расплющивался у меня на затылке. Или же, бац, по щипцу, попадала в меня сливяной косточкой, когда я воздух обнюхивал. И притом она на гулянках кудахтала, кукарекала, калякала с кем попала. А худшее было то, что она, пытаясь вконец мне досадить, надумала на крючок посадить молодца моего же пошиба, лучшего моего товарища по прозванию Пинок. Он и я, мы были словно два пальца одной руки, Орест и Пилат. Не было такой драки или попойки, где б одного без другого видели, действующего либо челюстями, либо кулаком. Он был жилист, как дуб, коренаст, твердоплечий и твердоголовый, прямой на словах и на деле. Он убил бы всякого, кто вздумал бы на меня напасть. Его-то она и выбрала, чтоб повредить мне. Это ей было нетрудно. Достаточно четырех вкрадчивых взглядов до полдюжины ужимок обычных. Напускать на себя вид невинности, томности, дерзости. Усмехаться, шушукать, миндальничать. Моргать, мерцая ресницами. Зубки показывать, губу то прикусывать, то язычком заостренным облизывать. Шеи вертеть, на ходу извиваться, да задом подпрыгивать, как трясогузка. Вот вековые приманки дочери змея, не устоишь перед ними. Пинок же утратил свой слабый рассудок. С тех пор мы оба торчали редком на стене и, как в бреду, задыхаясь, следили за ласицей. Мы уже молча кидали друг на друга яростные взгляды. Она же огонь мешала, и чтоб он бойче горел, порой орошала его ледяной струей. Я хохотал до упаду, несмотря на досаду. Но Пинок, точно конь ретивой, копытом бил землю, вернувшись во двор. Он чертыхался неистово, проклинал, угрожал, бушевал. Он был не способен понять шутку, если только не он ее сочинил. И кроме него никто в этом случае не понимал ее. Он же хохотал за троих. Кокетка меж тем наслаждалась, как муха в меду, так и впивая любовную ругань. Грубый этот подход не в моем был вкусе, и хотя галианка лукавая, девица задорная была ближе ко мне, чем к этому жеребцу, который ржал, дыбился, легался, бзырял, она, прельстясь жестокой забавой, только и делала, что метала на него обещающие взгляды, манила улыбками. Но когда приходилось исполнять обещания свои, и когда уже дуралей, бахвал, собирался взбежать на вал, она смеялась ему в лицо, и он уходил с носом. Я, разумеется, смеялся тоже. И Пинок, негодуя, обрушивался на меня. Он подозревал, что я из-под тишка украл красавицу. Дошло до того, что однажды он без обиняков потребовал, чтобы я уступил ему место. Я кротко сказал: «Брат, только что я хотел тебя попросить о том же». «Ну что ж, брат», — сказал он, — «придется подраться». «Я об этом думал», — ответил я. «Но верь, Пинок, тяжело мне это». «Не легче и мне, друг Персик. Ступай же, прошу тебя, довольно одного петуха в курятнике». «Справедливо», — согласился я. «Ну вот и уходи, ведь курочка-то моя». «Твоя? Врешь ты все, мужик, трухомет». «Гнилоед, она моя. Я держу ее, и никто другой ее не слопает». «Мой бедный друг», — говорю. «Ты разве себя самого не видел? Рожа ты глупая, неотесанная. Тебе бы редьку жрать, а пирожок этот редкий мне принадлежит. Он мне нравится, он как раз мне по вкусу. Не поделюсь я с тобой, ступай брюкву выкапывать». За угрозой угроза. Глядь, и недалеко до побоев. Все же жаль нам было, очень уж друг друга любили мы. «Послушай», — сказал он, — «оставь ее мне, Персик. Ведь полюбился-то ей не ты, а я». «Рассказывай. Я, а не ты». «Хорошо. Расспросим ее. Лишний удалится. По рукам. Пусть выбирает». «Да. Но вот поди же обратись с таким вопросом к женщине. Слишком приятно ей длить ожидания, позволяющие ей мысленно брать любого и не брать ни того, ни другого, и вертеть, вертеть на огне вздыхателей. Невозможно поймать ее». Когда мы ее спросили, ласка отвечала нам взрывом хохота. Воротились мы в мастерскую, скинули куртки. «Ничего не поделаешь, один из нас должен околеть». Перед тем, чтобы схватиться, Пинок мне сказал: «Чмокнемся». Мы поцеловались дважды. Теперь начнем. Дело закипело. Мы не скупились. Крупная была ставка. Карась, бухая кулаком, норовил надвинуть мне череп на глаза. А я коленком въезжал ему в брюхо. Никто, как друзья, не умеет так хорошо враждовать. Через несколько мгновений мы уже были в крови, и руды и ручьи, что бургундское из нос убили. Я уж не знаю, чем бы все это кончилось. Верно, один у другого так-таки отнял бы шкуру, если бы, к счастью, соседи, столпившиеся, и мастер Ландеха, который домой возвращался, нас не разняли. Нелегко это было. Освирепели мы, словно цепные псы. Пришлось нас бить, чтобы заставить друг друга выпустить. Ландеха взял кнут кучерской, высек он нас, отхлестал, потом разговаривать стал. После крепкой драки чувствуешь себя мудрецом, гораздо легче рассудок слушаться. Не особенно гордо мы друг на друга глядели, и тут подоспел третий плод. Иван Блябло был жирный мельник, бритый и рыжий. Щеки его были так вздуты, и глаза так малы, что, казалось, он вечно дует в рожок. «Хороши, петушки!» — сказал у нас Клабесь. «Чего вы добьетесь, когда ради курищи этой вы друг у дружки отхватите гребешочки до почки? Ни шиша! Как она хороша! Как она хорохорится, пока вы здесь ссоритесь! Еще бы! Приятно ведь женщине тащить за собой целое стадо ярых влюбленных! Вот вам добрый совет! Ничего за него не возьму! Помиритесь да плюньте, сыночки! Она ведь смеется над вами! Спиной повернитесь к ней и ступайте вы оба. Очень ей будет досадно. Хошь не хошь, а придется ей выбрать, и увидим тогда, кого любит она. Ну-ка, рысью, айда! Отрубай, что болит! Смелее! Доверьтесь мне, братцы! Пока пыльные ваши подошвы будут таскаться по дорогам большим, я здесь буду, друзья. Остаюсь, чтобы вам услужить. Брат брату должен помочь. Буду следить за красоткой. Буду вас извещать о жалобах сердца ее. Как только она решится, я тотчас дам знать счастливцу. Другой же пусть удавится. А теперь пойдем пить. Пить да пить, значит, жажду. И память, и пыл утопить. Мы так их хорошо потопили. Мы пили, как губки. Что в тот же вечер, выйдя из кабака, мы собрали свои манатки, взяли посохи, и вот потекли мы в путь. В ночь безлунную ушли мы, дурни, зады торжественные, и умиленно благодарили доброго Бляблу. А он, подлец, как сало сиял, и глазки его под жирными веками хихикали. На следующий день мы уже меньше гордились собой. Не признавались мы в этом, тонко лукавили, но каждый тужился, тужился, не в силах уже понять, удивительно это средство, бежать, дабы победить. По мере того, как солнце скатывалось с круглого неба, мы все больше и больше чувствовали себя простаками. Завечерело. Мы наблюдали друг за другом, небрежно о погоде болтая, и думали про себя. «Как славно говоришь ты, дружище, и хотелось бы тебе улизнуть незаметно. Не удастся, брат. Я слишком люблю тебя, чтобы оставить тебя одного. Куда бы ни пошел ты, я знаю, надуть ты гораст. Я за тобою последую». После многих хитростей лисьих, когда ночью притворно храпя, мы лежали на соломе, терзаемые страстью и блохами, Пинок вдруг вскочил и воскликнул. «20 чертей! Я горю, горю, горю! Нет мочи ждать! Иду обратно!» И мой ответ был: «Идем!» Мы потратили день целый на то, чтобы вернуться во свояси. Солнце садилось. Мы таились, пока совсем не стемнело в лесу. Не очень-то нам хотелось, чтобы видели наше возвращение, задразнили бы нас. И притом льстила нам мысль ненароком явиться к ласке, найти ее сетующей, одинокой, плачущей, себя укоряющей. «Ах, зачем ты ушел, друг сердешный?» Что грызет она, ноготки, да вздыхает. «Это, конечно, но кто же был милый?» Каждый из нас отвечал: «Я». И вот бесшумно вдоль сада ее проползая, щекотала нам сердце тревога глухая. Под открытым окном ее, влажной луной облитом, мы увидели вдруг, что на яблоной ветке висит. Что? Как вы думаете? Яблоко? Нет. Шапка мельника. Что рассказывать дали? Слишком приятно было бы вам, добрые люди. Ох, я уже вижу, как вы, шутники, зубоскалите. Горе соседа — ваша забава. Рогачам приятно, когда умножается братья. Пинок разбежался и подскочил, как олень. У оленя он и украл украшение. Ухватился за яблоню, скинув плод, убеленный мукой, перелез через стену, в комнату внедрился, и оттуда тотчас послышались крики, вопли, телячье мычание да ругань. «Черт тебя гни! Черт тебя май! Подлец! Скопец! Караул! Бьют! Караул! Хорь, халуй, хахаль! Холера тебе в кишки! Я тебе всыплю, елки зеленые, зад распорю! На тебе, харя хвостатая!» И треск из-за трещины, и хлоп, и хряб, тра-та-тах, стекла трах, посуда в дребезги, девка визжит, олухи лаются, стулья валятся, телеса катятся, сумятятся. Не мудрено, что на эти адские звуки «Сзывайте трубы!» сбежался весь околоток, я до конца не остался. Довольно с меня было. Ушел я тем же путем, что пришел, смеясь одним глазом и плача другим, повесив уши и нос задрав. «Однако, Николка, — говорил я себе, — легко ты отделался». Но в душе Николка жалел, что не попался на удочку. Я старался подшучивать, вспоминал суматоху, передразнивал мельника, девку, осла и спускал горедушные вздохи. «Ах, как это забавно! Ах, как сетует сердце мое! Ах, помру, — говорил я со смеху. Нет, с тоски. Еще бы немножко, и по прихоти гадины этой я бы оказался под вьюком презренным брака. Ах, если бы случилось так, пусть изменяла бы она, а все же была моей. Сладко быть хоть ослом своей милой. Далила, Далила. Отрада и дыра. 2 недели подряд я так маячил между желанием смеяться и желанием ныть. Я, кривоносый, в себе совмещал всю древнюю мудрость Гераклита плаксивого и Демокрита веселого. Но люди безжалостные смеялись надо мной. Были часы, когда при мысли о милой я способен был удавиться. Часы эти длились недолго. К счастью, любить спору нет, прекрасно. Но, ей-богу, друзья мои, не стоит ради любви умирать. Предоставим это рыцарям мечтательным и учтивым. Мы же, бургонцы, не годимся в герои сказочные. Мы живем, живем. Когда нас на свет производили, никто не спросил у нас, никто не осведомлялся, желаем ли жить. Но раз я уже попал сюда, остаюсь я здесь, черт возьми. Мир нуждается в нас, а может быть и наоборот, он нам нужен. Хорош ли он или плох, а выставишь нас только силой. Коль вино разлито, так пей. Выпью, еще выжму из виноградников сочных. У нашего брата досуга нет помирать. А страдать и мы умеем, нечего вам этим кичиться. В продолжении нескольких месяцев я, как пес, скулил. Но время, перевозчик, слишком тяжелые горести наши оставляет на том берегу. И ныне сказать я могу. Это ведь все равно, как если б имел ты ее. Ах, ласка, ласочка. Нет, на самом-то деле я ее не имел. Он, блябло, этот требух, пузогной, мешок мучной, рожа тыквенная, подтыкает, ласкает лосицу мою вот уж 30 лет. 30 лет. Уж теперь он, пожалуй, вдоволь наелся. Впрочем, как мне говорили, присытился он на второй уже день после свадьбы. Проглоченный кус стал казаться обжоре невкусным. Если б не кавардак ночной, если б кукушка в гнезде не попалась, и орал же Пинок, блюдолис никогда бы не сунул толстого пальца в колечко узкое. Ах, Гименей, Гименей, вот и сидит в дураках. Ты тоже ласка, ибо мельник озлобленный на тебе вымещает досаду. Но как-никак я пострадал больше всех. Что ж, персик, смейся скорей. Смейся, забавно ей-ей, над собою, над ним и над ней. И продолжая смеяться, вдруг я увидел в 20 шагах от себя при повороте просади, уже ли, болтал я 2 часа сряду, о Господи, домик знакомый, с красной крышей, зелеными ставнями, домик молочно-белый, виноградные лозы его наготу прикрывали змеиным извивом своих целомудренных листьев. И перед дверью открытой, под тенью орешника, над колодиной каменной, где шелестела, блестела вода, стояла склоненная женщина. Узнал я ее, хоть многие годы были меж нами. Узнал я и замер. Ах, если б мог, убежал. Но меня увидала она, и вот в лицо мне смотрела, продолжая воду черпать. И я заметил, что вдруг и она меня вспомнила. Не подала она виду, слишком много было в ней гордости, но ведро из рук ее вывалилось обратно в колодец, и сказала она: «Бродяга беспечный, куда же ты вдруг поспешил? Постой!» Я же в ответ: «Разве меня ты ждала?» «Я? Ничуть. Очень мне нужен ты». «Что же? И мне дела нет до тебя. А все-таки как-то приятно. Да и ты не мешаешь мне». Торчали мы друг против друга, руками покачивая. И друг на друга глядели, хотя это нам было нестерпимо тяжело. В колодце все булькало ведро. «Входи же», — сказала она. «Время-то ведь есть у тебя». 2-3 минутки найдутся. Я тороплюсь немного. Незаметно что-то. Зачем же сюда ты пришел?» «Зачем? Да так, невзначай», — твердо ответил я. «Прогуливаюсь». «Разбогател, знать». «Я богат, да не золотом, а мечтами». «Перемены нет», — сказала она. «Все тот же ты сумасброд». «Кто родился безумным, безумцем помрет». Вошли мы во двор. Она прикрыла дверь. Мы стояли одни среди кудахтавших кур. Все работники были в поле. Не то стараясь смущение скрыть, не то привычки следуя, она нашла нужным затворить или отпереть, я уж точно не помню, дверь чердака и побронить пса. И я, чтобы развязным казаться, стал говорить о хозяйстве, о курах, о голубях, о петухе, о собаке, о кошке, о будках, о свинье. Перечислил бы я весь Ноев ковчег, но она вдруг прервала: «Персик». У меня захватило дыхание. Она повторила: «Персик». И мы друг на друга взглянули. «Поцелуй меня, персик». Я просить себя не заставил. Когда стар уже, это вреда не приносит, хоть нет и отрады большой. Нет, отрадно всегда. Глаза зачесались, когда я почувствовал у себя на щеке, на старой жесткой щеке ее старую сморщенную щеку. Но я не заплакал. Вот еще глупости. Она мне сказала: «Ты колешься». «Что же делать?» Я отвечал: «Если б мне утром сказали, что я поцелую тебя, я бы побрился. Борода моя мягче была 35 лет тому назад, когда мне хотелось, а ты не хотела. Когда мне хотелось, пастушка моя. Ах, тронь, тронь, тронь, девочка, огонь! Ее потереть о твою ладонь. Ты еще думаешь, видно, об этом, да?» «Нет, нет, никогда». Мы взоры скрестили, смеясь. «Посмотрим, кто первый опустит глаза». «Гордец, строптивец, упрямая башка. Как ты был на меня похож», — сказала она. «Но ты, Серко, все не хочешь состариться. Что таить, друг мой, персик, не стал ты козистей. У тебя под глазами мешочки, нос твой раздулся. Но ты ведь всю жизнь был лицом непригож. Нечего было терять тебе. Ничего ты и не потерял. Ни одного даже волоса. Жмотик ты этакий. Разве только щетина твоя посерела местами». Я сказал: «Голова шальная, ты знаешь, никогда не белеет». «Эх, подлецы мужчины, вам все нипочем, вы прохлаждаетесь. Но мы стареем за вас, ведь я развалина. Увы, то тело, что было так крепко и нежно на вид, и еще нежнее на ощупь, те бедра и грудь и румянец, красота моя сочная, что нетронутый плод, где это все и где я сама, где потерялась? Разве в толпе ты узнал бы меня?» «Я, не глядя, узнал бы средь всех». «Да, не глядя. А если б глядел? Посмотри, щеки впали и выпали зубы. Нос заострен, удлинен, глаза покраснели. Шея поблекла, груди обрюзгли. Живот изуродован». Я сказал, хоть все это давно я приметил: «Белая Ярочка никогда не старится». «Да разве не видишь? У меня глаза зоркие и ласка». «Ах, куда ж завернула ласочка, ласка твоя?» Я ответил: «Вот он юркнул, зверек, в веселый лесок. Он притулился, он скрылся в самую глубь. Но я все вижу его, и вижу тонкую мордочку, хитрые глазки, что следят за мной и манят в норку». «Небось, ты в нее не войдешь», — сказала она. «Лис, разжирел ты на диво. Что-что, а любовное горе тебя похудеть не заставило». «Горе нужно питать», — ответил я. «Так пойдем же, покормим детище». Мы вошли в дом и сели за стол. Хорошенько не помню, что ел и что пил. Было сердце иным занято, но как-никак я не зевал. Облокотившись на стол, она наблюдала за мной, потом спросила Труня. «Ну что ж, поубавилось горе?» «Песенка есть», — сказал я. «В теле пусто, душа тоскует, насмаковался, душа ликует». Молчали ее тонкие насмешливые губы, а я хлыщом этаким представлялся, городил яролаш, но глаза наши встречались, полные прошлого. «Персик», — вдруг сказала она, — «знаешь что? Никогда не говорила, а теперь скажу, раз это больше ничего не значит. Ведь любила-то я тебя». «Знал», — ответил я, — «всегда знал». «Знал, негодяй? Что же ты не сказался?» «Из любви к спору перечила бы ты мне, отрицала». «А тебе-то что? Ведь думала я иначе. Целовал бы ты губы мои, а не слушал, что говорят они». «В том-то и суть, что твои-то губы не только слова говорили. Мне это узнать довелось, когда я в ночи бляблу нашел у тебя на печи». «Твоя вина», — отвечала она, — «печь топилась не для него. Конечно, и я была виновата, но зато понесла наказание. Ты, всезнайка, однако, не знаешь, что мельника я оттого выбрала, что бегство твое разозлило меня. Ах, как сердилась я! Сердилась с тех пор, как... Помнишь, ты мной пренебрег». «Я пренебрег?» «Да, повеса. Вошел ты в мой сад, чтоб плод сорвать, пока я дремала, а потом с презрением оставил его на сучке». Заволновался я, стал объяснять. Она перебила. «Поняла, поняла. Не старайся так. Глупая тварь, я уверена, что если бы сызнова...» «Было бы тоже», — сказал я. «Дурень, потому-то тебя и любила я. В наказание решила я мучить тебя. Я не думала, что ты, о глупость, о трусость, удерешь от крючка вместо того, чтобы его проглотить». «Благодарю», — сказал я. «Рыбка любит приманку, да жаль живота». Тогда, улыбаясь, хитро не мигая, «Когда мне сказали, что вы деретесь, и что он — это скотина, как бишь его, тебе голову отгрызает? Я в это время белье полоскала на речке. Из рук моих выскочил и поплыл по течению валек, с богом челнок. И, путаясь в мокром тряпье, расталкивая кумушек, я побежала босая, понеслась, задыхаясь, и чуть не кричала тебе: «Персик, да что ты, с ума сошел? Я ведь люблю тебя. Что же будет, когда этот волк отхватит лучшую, может быть, часть твою? Не хочу я мужа такого изрубленного, вывороченного. Хочу целого. Ай, люли, люлиши, люли. Ведь пока хлопотала я так, уж голубчик мой канул в кабак, как ни в чем не бывало, а потом позорно, позорно бежал от овечки под ручку с волком. Я тебя проклинала, Николка. Когда, старик, я вижу тебя, когда ныне вижу тебя и себя, мне все это кажется очень смешным. Но тогда, дружок, я поход на тебя общипала. Живым бы зажарила, вместо тебя я себя, злясь и любя, наказала. Подвернулся тут мельник, и в сердцах я взяла его. Не тот осел, так другой. Не пустовала побитель. Ах, что за месть! О тебе я все думала, в то время как он... Да, я слушаю. В то время как он мстил за меня. Я думала, пусть вернется теперь. Трещит ли башка у тебя? Персик, доволен ли ты? Пусть возвращается, пусть... Вы ты слишком скоро вернулся. Остальное известно тебе. С дурнем этим я на всю жизнь была связана. И осел, кто, он или я, остался на мельнице. Смолкла она. Я спросил. Ну что ж, хорошо ли там живется тебе? Она плечом повела. Не хуже, чем всякому. Черт возьми, я воскликнул. Тогда этот дом сущий рай. Она рассмеялась. Ты прав, гультай. Говорили потом о другом, о посевах, о людях, о семье, о скоте. Но как ни старались, все к одному возвращались. Я думал было, что ей хотелось узнать мелочи жизни моей, домашние дрязги, но вскоре я понял, о любопытство женское, что она на этот счет знала почти столько же, сколько и я. Так помаленьку болтали мы о том и о сём, вправо и влево, в гору и под гору, бесцельно, беспечно, лишь ради каляканья. Потом перешли на галушки шипучие, сальные, перебивали друг друга, сломя шею, спешили. И нужды не было напирать на слова, не успевали они из печи выскочить, как уже были проглочены. Насмеявшись вдоволь, я вытирал глаза, как услышал, что на колокольне бьет шесть. «Однако», — сказал я, — «мне пора». «Посиди еще, Персик, время есть». «Нет, того и гляди, муж твой вернется, видеть его не хочу». «А я-то?» — подхватила она. Из окошка, видать, было поле. Оно уже на ночь рядилось. Пальцы вечернего солнца золотою пыльцой осыпали дрожащие шейки былинок бесчисленных. По гладким галькам прыгал ручей, корова лизала ветловую ветку. Неподвижно две лошаденки мечтали в лучистой тиши. Одна, вороная, со звездою на лбу, положила голову на спину к другой, серой в яблоках. Вливался в прохладный дом запах золотого навоза, солнца, сирени, травы не остывшей. И в сумерках комнаты, глубоких, сочных, слегка отдающих прелью, поднимался из каменной чаши, зажатой в руках моих, аромат задушевной бургундской наливки смородиновой. И воскликнул я: «Как хорошо тут!» Она мою руку схватила. «И могло бы так быть всякий день!» Но я отвечал: «Не затем я пришел, чтобы ее заставлять сожалеть. А знаешь, ласка, в конце-то концов, лучше, пожалуй, что путь наш таков. Хорошо это на день, но на всю жизнь нет. И тебя, и себя я знаю. Тебе надоело бы скоро. Ты не можешь представить себе, каким я бываю несносным, негодяем, бездельником, бражником, болтуном, сумасбродом, упрямцем, обжорой, хитрюгой, звездоглядом, брюзгой, бредой, пустомелей. Ты жила бы в вечном аду и мстила бы мне. Как об этом подумаю только, волосы дыбом встают у меня с обеих сторон лба. Благо Господь все предвидел, что случилось, и ладно». Лукавый и вдумчивый взгляд ее слушал. Она головой покачала. «Твоя правда, Емеля. Знаю, я знаю, ты плут в самом деле». Она так не думала. «Да, конечно, ты бил бы меня и носил бы рога. Но что же поделаешь, раз все равно через это нужно пройти? Так написано на небеси. Не лучше ли пройти вместе?» «Конечно», — сказал я, — «конечно». «Ты не уверен, как будто?» «Видишь ли, кажется мне, что без этого счастья двойного нужно уметь обойтись». И, встав, в заключение сказал я: «Прочь сожаление, ласка! Так ли или этак, а ныне все было бы то же. Можно друг друга любить и обманывать можно, но когда, как теперь, книга дней уж дописана, что было, то сгинуло, да и было ли?» Она мне ответила: «Лжешь!» И как верно сказала она. Поцеловал я ее, да и ушел. Она глазами меня провожала с порога, прислонившись к дверному косяку. Между нами тянулась тень высокого орешника. Я больше не оглядывался до тех пор, пока не свернула дорога, и тогда я уж знал, что ничего не увижу. Остановился я, передохнул. Воздух был полон благоухания висячих глициний. Издали с полей доносилось мычание белых валов. Я продолжал свой путь и, сокращая его, покинул тропинку, по скату полез, сквозь виноградник пробрался и вышел на лес. Я, однако, все это проделал не для того, чтобы скорее вернуться. Нет, с получасу прошло, а я все стоял на опушке, под ветками дуба, стоял неподвижно, считая ворон. Я был потрясен. Я грезил. Небо румяное гасло. Отливы его умирали на лозах веселого бога, на маленьких новеньких листьях, блестящих, лощеных, виноцветных, позолоченных. Пел соловей. «Со дна моей памяти, в сердце моем опечаленном», — другой соловей отвечал, — «вечер такой же, как этот. Я с подругою был. Мы бродили по склону средь лоз виноградных. Мы юны и радостны были. Любили болтать, хохотать». Внезапно над нами странное что-то скользнуло. Дуновение вечернего звона, дыхание земли, что струится с последним лучом и трепещет и шепчет: «Приди». Печаль золотая, что с неба луна навевает. Приумолкли мы оба и вдруг взялись за руки. И так, бессловесно, друг на друга не глядя, стояли, застыв на месте. Тогда-то взвился с виноградного склона, которому вешняя ночь прикоснулась, напев соловья. Боясь задремать среди лоз, чьи коварные нити росли, все росли, все росли, да лапки его опутать могли, боясь задремать, безумолчно взметал соловей-чародей вековую песню свою. «Лоза, лезь ввысь, ввысь, ввысь, не сплю я, все пою». И я почувствовал, что рука ласочки мне говорит: «Я поймала тебя, и я поймана. Лоза, тянись, тянись и свяжи нас». Мы спустились с холма. Приблизившись к дому, разлучили мы руки. С тех пор никогда уже больше их не сплетали. «Ах, соловей, запеваешь ты вновь, для кого же поешь? Лоза, ты растешь, для кого твои вязи, любовь?» И разослалась ночь, и к небу, подняв нос, опираясь на руки задом, руками об палку, я стоял, как дятел на хвосте своем, и все глядел в лиственную высь, где зацветала луна. Я старался расторгнуть чары, сковавшие меня, но тщетно. Верно дуб околдовал душу своей тенью волшебной, заставляющей терять и дорогу, и желание ее найти. Дважды, трижды я обошел дерево, всякий раз я возвращался к тому же месту, скованный. Тогда решился я, на траве растянулся, да и проночевал так, в гостях у луны, но немного я спал, я с тихой тоской обдумывал длительно жизнь свою. Я думал о том, чем могла она быть, чем была, я думал о грезах своих распыленных. Господи, сколько грусти находишь в долинах былого, в эти ночные часы, когда душа обескрылена. Каким себе кажешься слабым и сирым, когда перед глазами обманутой старости всплывает юности образ, расцвеченный надеждой. Я пересчитывал снова приход и расход, и мои богатства скудные. Дурная жена, дурная и лицом, сыновья, живущие далече, и во всем со мною несходные, даром, что плоть-то одна, измены друзей и людское безумие, кровавые веры и межусобойные войны, раны отчизны, души мои вымыслы, создание рук моих разворованные, жизнь моя — горсточка пепла, и ветер смерти недальний. И, плача тихонько, губами прильнув к телу дерева, я поверил ему свои горести, прикурнув меж корней, как в объятиях отца. Я знаю, оно меня слушало, и верно потом в свой черед и оно зашептало, меня утешало. Ибо когда через час или два я проснулся, храпел я ничком на земле, от тоски моей горькой уже ничего не осталось, разве что смутное чувство ломоты в душе и такое же чувство в суставах. Солнце очнулось, дерево, полное птиц, распевало. Прыскали песни, как сок, когда жмешь виноградную гроздь. Павлик-зяблик, да манька-зарянка, да серая, болтливая маленочка-малиновка и дрозд-куманёк, который всего мне милей, от того, что ему нипочем и холод, и ветер, и дождь. И всегда он доволен, раньше всех запевает, позже всех умолкает, да и носик его так же ярко раскрашен, как мой. Ах, как усердно пищат они, пташки-парняшки! От ужасов ночи они вот спаслись. Ночь, неверная ночь, всякий раз над ними, как сеть, опускается. Мороки душные. Кто доживет до утра? Но, вири-вири-вира! Как только завес ночной разрывается, как только улыбка бледная дальней зари оживлять начинает, оледенелый лик и уста побелевшие жизни, ойти, ойти, ля-ля-ля-и, ля-ля-ля-ля, удери, удрала. Каким криком мой свет, каким взрывом любви они славят рассвет. Все, что мучило, все, что страшило, немое безумие, сон ледяной, сумрак, все-все, ойти, все позабыто. День новый день. Посвяти меня, дрозд, в свою тайну, как с каждой зарей душой воскресать, веря в нее неизменно. Дрозд продолжал посвистывать. Насмешка его молодецкая меня освежила. На землю присев, я вторил ему. Кукушка в лесной глубине играла в прятки. Ку-ку, ку-ку, черт сидит в уголку. Раньше, чем встать, я кувыркнулся. Пробегающий зайчик передразнил меня. Он смеялся, губа рассеклась у него. Так он смеялся. Я пустился в путь и пел во все горло. «Все хорошо, друзья! Кругла земля! Все хорошо! Не умеешь плавать, идешь на дно!» Распахнул я окна, распахнул я двери. «Я вижу, я верю, входи! Божий мир, вливайся ты в кровь мою! Стану ли я обижаться на жизнь, как дурак, за то, что не все получил от судьбы? Как начнем желать, ах, если бы да кабы! Остановиться уже невозможно. Всякий бывает в надеждах обманут, всякий мечтает о том, чего нет у него. Даже герцог Неверский, даже король, даже сам Господь Бог. Всему есть границы, у каждого свой уголок. Стану ль беситься, стонать от того, что мне выйти нельзя из него? Лучше ль мне будет в пределе ином? Это мой дом, и я здесь остаюсь, и останусь как можно подольше. И на что же мне сетовать? Мне в конце-то концов ничего не должны. Я бы мог не родиться. Как подумаю, боже, мурашки ползут по коже. Этот славный маленький мир — это жизнь без персика. И персик без жизни. Ах, друзья, как было бы здесь безотрадно. Что есть, то и ладно. С опозданием на день я вернулся домой. Сами судите, какая мне встреча была уготована. Все равно, не впервой. Я спокойно полез на чердак и, как видите, все записал, тряся головой, бормоча сам собой, высунув косый язык, записал печали свои до утехи, утехи печали моих. О тяжело пережитом поведать сладостно потом.